Мастер магического ремесла. Том 1. Пролог. Часть 1. Недах Джин был сиротой. В детстве Недах был оставлен перед приютом для сирот и с тех пор воспитан в приюте. Его хобби – ремесла. Его специальность – тоже ремесла. Однако приют не создал ему определенных условий для личного развития, поэтому он решил начать свой собственный путь. «Братик Джин, сделай самолет». «Хорошо». Он начал с бамбукового вертолета, затем ходулей, бумеранга, воздушного змея, а затем, наконец, модельного самолета. После окончания средней школы он устроился на неполный рабочий день, посещая среднюю школу. «Братик, я хочу куклу. Я сделаю ее, я сделаю, просто подожди немного». Обычно для девочек он делал оригами и набитых ватой кукол. Благодаря тому, что он учился шить кукольные платья, Джин понял, как смоделировать обычную одежду. «Ты такой искусный, Джин. Я ценю твою помощь». Приемный родитель Джина, директор приюта, хвалил его за каждую мелочь. «Джин, у тебя получится отремонтировать утечку крыши, положитесь на меня». Также в его обязанности входила столярная работа, он занимался от целого ремонта дома до стульев и столов. После окончания университета Джин нашел работу в одной компании. Он переехал в рабочее общежитие и покинул приют. Все дети плакали, неохотно расставаясь с ним. «Не в последний раз видимся. На выходных я приеду с подарками и поиграю со всеми, ладно?» Сдержав слово, когда наступило воскресенье, он посетил приют с подарками, которые он купил с первой зарплаты. Еще одно пространство, другое время, другой мир, который не был землей. Там жила одна волшебница, ее жизнь подходила к концу. «Слушай, эту лабораторию все мое нужно доверить кому-то, так или иначе найдите их, я рассчитываю. Тебя, да мама». Она была магицрафтмейстер. Волшебница доверила поиски преемника своему устройству, которое называла автоматом аутомата, можно сказать, это улучшенная версия голема, робот в виде девочки. Это было ее последним желанием, а затем она тихо умерла. Компания Джина не являлась так называемой подпольной компанией, но была значительно суровым местом. Конкретные обязанности не были обозначены, единственный выходной – воскресенье. За сверхурочную переработку не оплачивали, однако этот факт не мешал часто вызывать работников с общежития. Будучи выпускником средней школы, Джин работал особенно усердно, в результате чего сильно уставал. «Джин, ты выглядишь не очень». Дети в приюте беспокоились за него. «Работа выжимает все соки, так, не загоняя себя, ты должен отдыхать хотя бы по воскресеньям». Он проигнорировал совет директора, все чего он хотел, это спокойно поиграть с детьми. Аутомата продолжала искать своего нового мастера, преемника. Его единственным критерием была длина волны и форма волны. Умение идентифицировать индивидуальность человека по их длине волны и форме волн помогало аутомату искать человека с длиной волны и формой, которые очень напоминали ее хозяйку. Возможно, в этом мире его нет. Вероятность найти кого-то одинакового или очень похожего была крайне мала, поэтому аутомата не могла найти преемника в течение 100 лет. «Недах, извините, но вы бы не могли взять эту работу на себя?» «Хорошо». Джин брал на себя различные поручения, чтобы хорошо себя зарекомендовать. Сортировка документов, подтверждение контракта и т.д. Одни задания были несложными, другие имели дело с претензиями клиентов, а также с дефектным обслуживанием и изъятием продукта. На этот раз Джин ремонтирует внутреннюю локальную сеть, в которой возникли некоторые проблемы. Джин брался за все возможные задания, чтобы приобрести знания в самых разных областях. Достаточно монодоступно к доступу другой мир. Аутомата получила огромное количество знаний, и, зная, что у нее недостаточно магической силы для доступа к другому измерению, она разработала способ компенсировать это. «Ах, мне кажется, я немного устал». Джин ходил вокруг с темными кругами под глазами. Это было естественно, ведь он не спал третий день. Сегодняшняя работа была системной проверкой для определенного производителя железа. Мир 2367 сбой. Продолжение мир 2368 сканирование начала. С упорством, которое может иметь только неорганическое существо, аутомата продолжала искать преемника. Контроль температуры, ошибка. Провод где-то разрезан. Джин следовал за сенсорным проводом, который вел к электрической печи. Мир 3601 найдено. Поиск, который длился в течение 1000 лет, закончился. Наконец, аутомата нашла преемника. Призыв ритуал начала активации. Конечно, жарко. Несмотря на то, что печь остановлена, расплавленное железо остается горячим, несмотря на то, что электрическая печь не работает во время периодической проверки, большое количество расплавленного железа не охлаждается так быстро. А, вот оно, железные опилки, должно быть, повредили некоторые провода. Электрическая печь плавит железо с использованием дугового разряда, производя ряд сырьевых материалов и железных отходов. Из-за этого поврежден провод датчика. Призвание магического круга. Построение. Даровать особые характеристики знания языка. Средства общения применимы для любого мира. Активировать. Перед автомата что-то появилось из волшебного круга, состоящего из сложного магического языка. Наконец-то, я сделал. Джин закончил замену деталей. В этот момент, инструмент, выскользнув из его руки, упал. Вот дерьмо. Рефлексивно он протянул руку к ковшу внутри электрической печи. Другими словами, место, где накапливается расплавленное железо. Ува. Короткий крик эхом разнесся по цеху. Тело Джина упало в ковш. Я надеюсь, что деньги с моей страховки пойдут в детский дом. Такая мысль Джина была последней в этом мире. Том 1. Пролог. Часть 2. Рождение преемника. Незнакомый потолок. Джин очнулся в другом мире. Живой. Этот факт уже обнадеживает. Вы бодрствуете, учитель? Услышав этот голос, Джин поднялся с удивлением и увидел красивую девушку. Черные волосы, черные глаза и бледная кожа. Высота около 120 см, ученица начальных классов. Одежда, которую она носила, была похожа на горничную. Кто ты? Я автомата. Имени у меня нет. Ее ответ заставил Джина впасть в ступор, и он начал собирать свои мысли. Автомата. Я думаю, что Европа выпускала подобные марионетки, но там не было такого инновационного. Затем Джин заметил, что он говорил не на японском. Кроме того, это не английский, французский, немецкий или любой другой язык. Так ты спасла меня? Пока он решил задавать вопросы один за другим, чтобы прояснить ситуацию. Сказать спасла немного неверно. У меня был просто сигнал мастер здесь. Тогда, где я? Лаборатория моей матери. Мать, это была та женщина, которая тебя создала, не так ли? Это верно. Она тоже сейчас здесь? Нет. Скончалась 1024 лет 8 месяцев 27 дней назад. Скончалась, он не знал значения слова, сказанное автомата. Однако это слово было похоже на официальное старомодное японское слово, и Джин вроде смог понять смысл сказанного. Я понял. 1024 года, 8 месяцев и 27 дней. То есть, это автомат работает автономно так долго. Итак, почему ты перенесла меня сюда? Для вас достичь успеха матери во всем. Чтобы преуспеть как она, хм, можно поконкретней? Хорошо, во всем, имелась в виду эта лаборатория, а также магические методы мамы. Достаточно ли этого объяснения? Хотя она изъяснялась кратко, и он хотел спросить больше, он понял основные моменты. Проще говоря, я должен преуспеть в делах твоей матери, которая является волшебным пользователем. Вот что ты имеешь в виду? Да, верно. Язык, о котором он никогда не слышал, необычное автомата и место, которое не было землей. У Джина голова шла кругом. Прежде всего, он должен был упасть в ковш электрической печи. Сильный жар, он все еще помнил, как он сжигает его тело. Итак, ты исцелила меня? Если это правда, магия удивительна. Он хотел в этом точно убедиться. «Нет, я не сделала такую вещь», — сказала она, задумавшись. Затем, для того, чтобы транспортировать во внешний мир, магическая сила используется пропорционально для компенсации новой личности. Вот объяснение. Затем, при переходе в другой мир, магическая сила компенсирует повреждения тела. Джин посмотрел на изменения своего тела. Левая рука. Шрам, когда он случайно порезал большой палец ножом в начальной школе, исчез. Правая нога. Не было никаких следов укуса собаки. Трогая себя руками, даже спина с ожогом от горячей воды, была чистой и гладкой. И когда Джин закончил исследовать себя, он наконец заметил, что он голый. Ва-а-а-а. Хотя, его собеседником была автомата, но, как бы он ни смотрел на нее, единственное, что он мог видеть, это красивая девушка, поэтому такая реакция была естественной. Мастер, в чем дело? Автомата, это автомата, однако, когда она смотрела на него со спокойным выражением лица, то еще больше смущала Джина. Пока он оборачивал простыню вокруг своего тела, Джин успокоился и переосмыслил ситуацию. В любом случае, я был на грани того, чтобы быть сожженным до смерти или, скорее всего, Этот ребенок спас и исцелил меня. Я, вероятно, не смогу вернуться в свой прежний мир. Не хочется об этом думать, но я уверен, что люди в моем мире считают меня мертвым. Директор и дети в приюте определенно будут грустить, простите меня. После тщательного обдумывания, Джин спросил: «Итак, что именно я должен делать? Можете ли вы, пожалуйста, следовать за мной сюда?» Сказав это, автомата вывела его из комнаты. Джин последовал за ней, завернутый в простыню. Несмотря на то, что Джин был босым, он не беспокоился по поводу обуви, так как на полу лежал ковер и он был уверен, что его ноги не пострадают. Выйдя из комнаты в коридор, Джин рассматривал строение здания. Он обладал общими знаниями в области архитектуры. Стены и потолок были сделаны из молочно-белого вещества. Текстура была похожа на кварц, она светилась тусклым светом, не было никаких неудобств при ходьбе. В отличие от общепринятой побелки и покраски, стены обрамляло загадочное свечение. Этот свет, он волшебный? Да, вечный свет, вызванный эфиром. Другими словами, он не понимал, почему все светятся, поэтому решил воздержаться от комментариев. Судя по наблюдениям, эта лаборатория была размером с начальную школу города, но это не точно. Затем автоматы остановились перед одной из дверей. Мы на месте. На двери были очень детализированные резные фигурки. Я не могу открыть ее, только новый мастер обладает привилегией открыть ее. Я понимаю. Хотя он и не знал, что может случиться, Джин решительно коснулся двери. Откройся, мастер, пожалуйста, потяните ручку на себя. Вместо того, чтобы тянуть, он толкал дверь от себя. Джин очень нервничал, как ожидалось. Я знаю. Краснолицый Джин открыл дверь и вошел внутрь. Вслед за ним тусклая комната внезапно засветилась. Ува! На мгновение он был ошеломлен ослепительным светом, но когда Джин заметил, что горела только подсветка, он смог восстановить самообладание и начал осматривать комнату. Комната была похожа на кабинет, здесь был крепкий письменный стол и стул, а на столе был большой хрустальный шар размером с арбуз. Под ним был также один том книги. Кстати, здесь имелась книжная полка, полностью заполненная книгами. Как и ожидалось, все исследования документировались, подумал Джин. В комнате ощущалось свежести, даже пылинки не было, как будто кто-то все это время пользовался кабинетом. По какой-то причине Джин сел на стул, затем внезапно хрустальный шар начал светиться. «Че, что это? Добро пожаловать, мой преемник». В то же время, когда голос заговорил, на хрустальном шаре появилось лицо пожилой женщины. «Меня зовут Адрианна Балбаракаси, пользователь магии, волшебница, и я также являюсь единственным магицрафтмейстер в мире. Моя мама, автомата, стоящая за Джином, радостно воскликнула. Кажется, она вошла вслед за Джином. Я продолжала исследовать связь между устройствами и явлением, называемой магией. Результатом этого исследования является эта лаборатория. Жаль, хотя мои коллеги-маги не согласились с точкой зрения, изложенной в моих исследованиях. Ее голос пронизывала печаль и грусть. Тем не менее, я считаю, что есть смысл в моих исследованиях. Однако прискорбно, что я не смогла доказать это, пока еще была жива. Ее речь оборвалась на мгновение, а затем она продолжила. Я хочу передать все, что я смогла достигнуть, своему преемнику. Очень хотелось, чтобы вы преуспели в моем деле, но как вы будете использовать мои знания, преемник, это зависит от вас. Необходимые детали, я надеюсь, вы увидите в моих записях. Голос исчез, как и лицо на хрустальном шаре. Записи, может быть, они в этой книге? Он взял книгу под хрустальным шаром и протянул ее к самому шару. И вот, на этот раз книга засветилась, как только его рука коснулась обложки. Ва-а-а-а. Содержание книги буквально вклинилось в голову Джина. Это произошло в одно мгновение. Свет стал тусклым, книги больше не было, а в кабинете стоял магицрафтмейстер Джин, законный преемник Адрианны Балбаракаси. Так вот ты какая, магия. Из-за унаследованных знаний, он чувствовал магическую силу в своем теле и понимал, как ее использовать. Знал и риски. Адрианна Балбаракаси, спасибо. Эту силу, я, безусловно, буду использовать по назначению. Когда Джин сказал это, хрустальный шар перестал светиться. Все, я выполнила свой долг. После этих слов, автомата сломалась и развалилась. Том 1. Пролог. Часть 3. Отбытие. Так голоден. Джин унаследовал от магицрафтмейстер Адрианны Балбаракаси много технологий и знаний, но вот как из магии создавать пищу он не знал. Он едва ли мог создавать воду, используя магию воды, чтобы не умереть от обезвоживания, однако, без еды выживать тоже сложно. Джин сделал одежду для себя. Навыки шитья он усвоил хорошо. Он использовал подходящую ткань, которую нашел на полке. На данный момент Джин провел короткую экскурсию по исследовательскому объекту. Знания, которые он приобрел, были, как словарь или справочник в голове. Это было несколько иначе, чем просто воспоминания. Что касается магии, он смог получить умение использовать магию после ее использования один раз, но для поиска магии, которую он раньше не использовал, требуется некоторое время. Итак, вернемся к лаборатории. В этом исследовательском учреждении не было продовольствия, хотя он определенно не ел бы еду 1000-летней давности. Нет, он определенно бы ее не ел. ХМ, это где-то здесь. Джин собрался ремонтировать автомата, или, точнее, восстанавливать. После того, как она выполнил свой долг, ее состояние было жалким. Первоначально, Джин создавал куклы для детей-сирот, и он сразу мог определить, сможет ли он восстановить то или иное неисправное устройство. Я уверен, моя предшественница была потрясающей. Корпус почти идентичен человеческому. Внутри этой автомата был корпус, похожий на человеческий с волшебным волокном, используемым для мышц, и синтетическая волшебная кожа, используемая собственно для кожи. Вместо органов находится конвертер эфира и монодриви, а ответственные за мыслительные процессы – это сложное контролирующее ядро. Корпус весь потрескался, вероятно, быстрее будет сделать новый. С учетом сказанного, используя легкий металл, найденный в подземном хранилище, он восстановил корпус. Хотя, сборка была довольно простой, поскольку он просто обрабатывал его магией до тех же размеров, что и оригинал. После этого он использовал редкое легкое серебро. Джин не осознавал его истинной ценности, потому что в лаборатории этого серебра было навалом. 1 килограмма легкого серебра хватило бы на строительство особняка, но он использовал серебро в таком количестве только потому, что оно имело высокую магическую проходимость. Использование конвертера эфира приведет к повышению эффективности. Также это уменьшит размер монодриви. Он создавал модели некоторых деталей для того, чтобы понять, какие из них требуют улучшения или полного восстановления. Вписывал в пластины различные волшебные формулы или иными словами использовал язык магов. Создать новое волшебное волокно и волшебную кожу или же сохранить их такими, какие они есть. Думаю, что не стоит. У волшебного волокна есть некоторые места, которые нужно улучшить. Что касается волшебной кожи, если ее изменить, то весь внешний вид изменится. Поэтому мне нужно просто ее хорошенько уплотнить. Постепенно Джин увлекся. Наконец, контролирующее ядро, да, похоже, оно может сломаться в любой момент, и отсутствует емкость для хранения. В туннеле под объектом исследования было множество волшебных кукол, классифицированных как големы, которые, медленно, но без отдыха, постоянно выкапывали полезные ресурсы. В течение 1000 лет Джин и представить себе не мог, что такое возможно. Големы имели простую структуру, так как их магическая сила не ухудшалась, они продолжали работать. Интересно, много ли здесь подобных созданий? Ладно, теперь используем эту штуковину. Магический кристалл, используемый для оригинального контролирующего ядра, был красным, однако тот, который Джин достал, был переливающимся, как опал. Передать информацию старого контролирующего ядра. Отлично, сработало. Емкость большая, поэтому еще имеется место. Может попытаться скопировать мои знания? Возможно, от голода он забыл, что в его природе было создание вещей. Передача информации. Ургх, мой мозг сильно перезагружен. Как я и думал, все мои знания передать невозможно. Расшифровка всех знаний Джина потребовала времени, как и ожидалось, поэтому он в основном расшифровал знания в отношении языка. В частности, это были японский, кандзи, кана, английский и т.д. Целый день Джин потратил на сборку автомата. Осталась только одежда. Магическая сила этой девочки сотрясла и рассекла пыль на ее теле, поэтому теперь автомата была обнажена. Заманчивое зрелище, в какой-то степени. Я уже зашел так далеко, придется идти до конца. Так как он сам сделал себе одежду и потратил на это всю найденную ткань, ему пришлось искать новую. Он нашел то, что искал в кладовой. Он взял большое количество нитей от Groundspeeders в качестве ткани, а затем использовал их для создания одежды на ткацком станке своего предшественника. Из тонких нитей он ткал нижнее белье, а из толстых – внешнюю одежду. Он даже мог ткать кружево, Как и следовало ожидать от его предшественницы. Какой мне выбрать цвет? Он быстро нашел красители и выбрал полупрозрачный синий цвет. Фактически, это был волшебный краситель, который имел эффект отвращения демонов. Обувь осталась цела, она была темно-коричневого цвета. Возможно, эта обувь сделана из кожи дракона. Дизайн одежды был немного похож на платья, которые носили горничные. Такой стиль давался ему лучше всего, потому что подобную одежду для кукол Джин делал для девочек в приюте. Хаем, ну, у нее фигура ребенка, думаю, платье должно подойти. Джин был доволен своей работой. Хорошо, теперь посмотрим активация. Чтобы активировать ее, он направил свою магическую силу в монодрайв, но автомата, лежащая перед его глазами, не двигалась. А, я где-то ошибся. Он проверил последовательность волшебной цепи на какие-либо ошибки, но ничего не выявил. Да, я без понятия. В тот момент, как бы напоминая, что он голоден, его желудок просто грохотал. Таким образом, мы возвращаемся к первой строке главы. А-а-а, так голоден. Джин опустился на пол. Продолжая в том же духе, я могу умереть от голода в этом исследовательском учреждении. Таким образом, он решил выйти на улицу. Хаем, если я все правильно помню, здесь неподалеку находится Варпгати. Этот портал предназначен для быстрого и легкого перемещения в различные места. Унаследованные знания дают о себе знать. Кроме того, Варпгати должен иметь выход на улицу. Следовательно, этот портал находится на 1-м этаже. Он быстро осознал, что Варпгати являются воротами во внешний мир. Интересно, сколько всего создано Варпгатис и куда они ведут. На всякий случай, нужно взять что-то ценное, чтобы во внешнем мире поменяться на деньги. Джин был уверен, что Варпгати находились вблизи крупных городов. Его взгляд упал на маленькие рубины. Он взял 5 штук. Хорошо. Ну что ж, пора идти. Джин входит в магический круг Варпгати и вливает свою магическую силу. Волшебный круг сразу же срабатывает. Что-то странно. Джин забыл об одной маленькой детали. Варпгати были установлены более 1000 лет назад. Через 1000 лет города могут погибнуть, а география Земли может измениться. Соответственно, Варпгати, которые Джин использовал, больше не существовали. Вы у ВРЕНЧТХАТЭТЕВЗЯТЭ мягкий знак КНТРЛ мягкий знак, волшебный круг сильно мерцал. Количество магической силы, необходимой для передачи, было велико. Теперь, когда его пункт назначения был потерян, портал начал работать неправильно. Это плохо. Он не смог из него выйти, и, как только волшебный круг окончательно вышел из строя, фигура Джина исчезла из исследовательского центра. Отец, автомата открыла глаза. Будучи в комнате под неисправным магическим кругом, она смог почувствовать, что Джин находится в опасности. Причина, по которой активация была настолько медленной, заключалась в том, что для своего тела, обладающего огромной магической мощностью, потребовалось время, чтобы преобразовать эфир в воздух и в определенное количество маны, чтобы активировать монодриве. Отец ушел. Когда создатель исчезает, это было самой серьезной проблемой для автомата. Мне нужно найти отца. Подготовив новый варп-гати, она была готова. Я найду отца. И теперь другая фигура исчезла из исследовательского центра. Все, что здесь осталось, было големами, которые целенаправленно выкапывали ресурсы. Том 1. Глава 1. Незнакомый потолок. Уже второй незнакомый потолок за несколько дней. Джин открыл глаза и увидел, что лежит на кровати. Он был в нижнем белье, а его верхняя одежда лежала на столе рядом с кроватью. Он медленно сел и осмотрел свое тело. С ним, казалось, ничего не случилось, он ощущал лишь жуткий голод. Чувствуя чей-то пристальный взгляд, он повернулся и увидел кого-то заглядывающего в дверной проем, но этот кто-то скрылся, когда их взгляды встретились. После этого, он услышал звук шагов топ-топ-топ, которые вскоре исчезли. Это один из людей, живущих здесь. Джин сидел на кровати и глазами исследовал комнату. Он увидел обычные, деревянные стены, простой стол и кровать, на которой он лежал. Это был обычный сельский дом. «Ой, ты пришел в сознание?» Пожилая женщина вошла в комнату. Она, определенно, была сельской хозяйкой. Спрятавшись за подол ее юбки, маленький ребенок смотрел на Джина. Пристальный взгляд, который был до этого, похоже, принадлежал этому ребенку. «Ты потерял сознание у входа в лес. Эта малышка нашла вас». Женщина аккуратно вытолкнула ребенка, спрятавшегося за ее юбкой. Это была девочка, с темно-русыми волосами и красновато-карими глазами. 8 или, возможно, 9 лет. Я Джин Нидах. Джин Нидах – это мое полное имя. Большое спасибо за помощь. ГМ, вы могли бы мне сказать, где я очутился? Джин, да, это место называется деревня Каина. Маленькая деревня в удаленной местности. Джин все равно не понял, где он находится, название деревни было незнакомым. В этот момент живот Джина здорово заурчал. «Ох, бедненький, ты должно быть голоден, погоди немного». Сказав это, женщина покинула комнату. Джин и маленькая девочка остались наедине. Затем он сказал маленькой девочке: «Так вот, кто нашел меня, спасибо тебе. Можно узнать, как тебя зовут?» Сказал Джин нежным голосом, застенчивой маленькой девочке. «Ханна», — ответила она. «Ханна, верно? Приятно познакомиться». Он протянул руку, и Ханна робко сжала ее в ответ. «Готово, извини за ожидание». Хозяйка вернулась с горшком на подносе. «Ты, наверное, голоден, ешь сколько хочешь». Сказав это, она поставила перед ним блюдо с вкусным запахом, которое Джин лихорадочно съел весь горшочек. Когда он в последний раз ел, Джин сам не знал. «Не нужно так спешить, еда не убежит от тебя». Хозяйка была поражена, с какой скоростью Джин ел кашу. «Спасибо за еду, Гатисосама. Что это за название?» «Ох, Гатисосама — это что-то вроде прощания с едой. Это слово благодарности людям, которые приготовили ингредиенты и само блюдо. Между прочим, прежде чем есть, вы должны сказать «итадакимас», хотя я сам забыл произнести это слово». «Хэммэмэм, вот как? Впервые слышу об этом обряде». «Джин, ты должно быть пришел к нам издалека». «Да вероятно». «Вероятно, что ты имеешь в виду?» Джин попытался объяснить. Он сказал, что пришел из другого мира, это должно остаться в тайне, а здесь очутился из-за сбоев портала в Варпгате. «Варпгате? Что это?» Она не понимала. «Варпгате – это магический инструмент, который позволяет вам перемещаться между двумя местами мгновенно. Магический инструмент, возможно, вы имели в виду артефакт». «Артефакт? Как? Ты не знаком с таким словом?» «Артефакт – это магический инструмент, созданный до Великой магической войны». «Великая магическая война?» Такой информацией Джин не владел. «Действительно интересно, откуда ты такой взялся?» «Великая магическая война произошла 300 лет назад. Это была война между людьми и демонами. Не могли бы вы рассказать более подробно? Неужели ты и правда не знаешь? Я поражена». «Ох, хорошо. 300 лет назад демоны с другого континента внезапно напали. Из-за этой борьбы многие страны были разрушены, только одна единственная большая страна, которая звалась Ах, точно королевство Динару, выступила против демонов». Понятно. Так это было 300 лет назад, то есть тогда, когда Автомата пыталась найти Джина в других мирах. Неудивительно, что он в неведении. Борясь за выживание, население континента уменьшилось до 1/3. В то же время, маги стали занимать активную роль в сражениях, однако демоны боролись до конца с эфирным движением, и более чем половина людей с магической силой, как нам сообщили, погибла. ХМ, так вот, а что именно случилось? Война заставила население уменьшиться, пламя войны сожгло дотла цивилизацию и развитие. Почти не осталось магов-дворян, таким образом этот мир не менялся 1000 лет. Я вроде бы все понял, спасибо за объяснение. Госпожа, я так еще и не услышал вашего имени. Ох, точно, я Марта, приятно познакомиться. Марта-сан, так, приятно познакомиться. Марта поведала ему еще много чего. Эта деревня Каина принадлежит королевству Кляйн, всего в этой местности 29 хозяйств. Прямо сейчас была весна, в этом мире 357 дней, это один год, 51 неделя равна 1 году, а 1 неделя составляет 7 дней, так же как и 1000 лет назад. Джин вздохнул с небольшим облегчением. Возможно, в Арбгате отправили его в другой мир из-за сбоев, но также была высокая вероятность, что Адрианна Балбаракаси была из этого мира. А да, Джин был в раздумьях. Во всяком случае, сейчас его жизни ничего не угрожает. Его живот выпирал, он был сыт, поэтому Джин встал с кровати и надел верхнюю одежду. В его кармане был нож и рубины. Вынув один рубин, примите этот камень в качестве благодарности за оказанную помощь. Что это? Это же... Марта была удивлена, разглядывая рубин. Это же драгоценный камень. Да, я не могу принять такую вещь, но это все, что я могу вам дать в качестве благодарности. Я помогала тебе не потому, что хотела благодарности. Послушай, пожалуйста, возьми этот камень назад. Марта сильно насупилась, поэтому Джин взял рубин назад. Но, как я могу? Тогда, как насчет того, чтобы остаться в этом доме на некоторое время и стать другом для этой девочки? После смерти ее родителей она так одинока. Хорошо, но мне кажется, что этого недостаточно. Позвольте мне помогать вам по хозяйству. Фуф, на такое я могу согласиться. Тогда считай эту комнату своей, чтобы отплатить за доброту и поддержку. В то время, когда он умирал от голода, Джин решил остаться в этой деревне на некоторое время. Том 1, глава 2. Доброе утро, братик. Доброе утро, Ханна. Это был следующий день после того, как Джин решил остаться в доме Марты, чтобы вернуть долг. Ханна, я хотел бы умыться. Хорошо, вода там. Через несколько минут она вернулась с ведром и полотенцем в руках. Джин подбежал к Ханне, забрав у нее ведро. «Пошли за мной». Колодец находился метрах в 20 от дома Марты. Он был выложен из камня, с крышей, прикрепленный так, чтобы не дать упасть внутрь мусору. Чтобы набрать воды, нужно было воспользоваться лебедкой с висящим на ней ведром. «Подожди немножко, Иша, Иша, Пепе». Слово без значения, его произносит, когда тянут что-то тяжелое. Ханна приготовилась вытаскивать ведро с колодца, ее маленькое тело не наводрожало. Джин заволновался. «Пе, подожди, Ханна, ты делаешь это каждый день, агась». Услышав это, Джин задумался. В это время Ханна закончила набирать воду и вылила ее в ведро. «Братик, ты можешь умыться первым». Джин снова нахмурился, но умылся. «Спасибо, тогда теперь моя очередь набирать воду, для Ханны, тебе тоже надо умываться». Ханна радостно улыбнулась. «Хорошо, на обратном пути домой к дому. Ханна, для тебя трудно набирать воду?» «Да, но, я делаю это потому, что все так делают». Вдруг к Джину пришла идея. В данный момент у него не было достаточно материалов, чтобы сделать магическое устройство, но обычное, не магическое, возможно, сделать удастся. После завтрака он пытался расспросить Марту. «Марта, в деревне есть кузнец?» На мгновение на лице Марты появилась тень одиночества. «Мой муж был единственным, но он давно умер. Поэтому сейчас в деревне кузнецов нет». «Зачем ты спрашиваешь?» «Ну, мне просто нужно немного железа и меди». «Ах, раз такое дело, думаю, в мастерской моего мужа остались некоторые вещи. Наверное, уже покрылись пылью. Если тебе что-то нужно, можешь использовать все, что найдешь по своему усмотрению. Спасибо вам большое». Марта проводила его к мастерской. Мастерская представляла из себя небольшое здание за домом Марты, размером в 6 татами, пр. Примерно 10 кв. Метров. Внутри были печь, которая вот-вот рухнет, покрытая пылью наковальня и другие подобные вещи. В углу оказались свернутые, довольно большие куски железа и меди. «Если материала не будет достаточно, я не смогу сделать то, что хочу в большом количестве». Увидев кусок меди, Джин облегченно вздохнул и быстро приступил к работе. «Хорошо, теперь анализ медь соловом. Бронза, то что надо, обработаем ее». Джин преобразовал кусок бронзы, используя изученную им магию. Сделал трубу, рычаг, штифт, пп, или все-таки штырь, цилиндр и поршень. Другими словами, Джин изготовил насос для колодца. А магия, конечно, весьма удобна. В другом мире такой объем обработки был бы невозможен без токарного станка, фрезеровочной машины и литейного дела. Когда он закончил изготавливать детали, пришла позавтракавшая Ханна. «Братик, что ты делаешь?» «Ох, это ты, Ханна. Как видишь, я создал насос, устройство, которое облегчит выкачивание воды». «Облегчит выкачивание воды?» «Верно, иди взгляни». Джин собрал основную часть насоса, затем направился к водной скважине с запчастями, такими как основные части и трубы. Так Марта и соседские женщины сбились в кучку, в буквальном смысле, и начали судачить. Это было естественно, поскольку кто-то мыл свою посуду в верхней части скважины, поэтому женщин в такое время возле источника воды хватало. «О, Джин, что ты держишь в своих руках? Это же тот паренек, Джин, которого Марта подобрала. Ханна тоже вместе с ним. Удивительно, кажется, Ханна привязалась к нему. Эй, сколько тебе лет?» Любопытная группа женщин просто закидала Джина вопросами, и он не успевал всем отвечать. «Это насос, устройство такое. ХМФ, так что это устройство делает, установив насос здесь, вы можете использовать его для откачивания воды. Это намного легче, чем использовать ведра». Когда Джин это сказал, одна из женщин, Ты имеешь в виду магический инструмент? Возможно, ты умеешь пользоваться магией? Джин улыбнулся. Это не совсем похоже на магический инструмент. Насос – обыкновенное приспособление в тех местах, откуда я пришел. Кстати, я умею пользоваться магией. Окружающие женщины ахнули, наблюдая за тем, как он подключал трубу к основной части насоса, а потом закреплял ее на доску. Затем доска была помещена на колодец. Перед тем, как набирать воду из колодца, он влил воды в насос, заполняя его, ППТЕ, насколько я поняла, чтобы внутри не было воздуха. И теперь, когда труба была заполнена, все было готово к работе. Хорошо, давайте опробуем наше новое приспособление. Джин начал медленно опускать и поднимать ручку. Он сделал ручной водяной насос, типичный для водяных колодцев. Когда он стал двигать ручкой, вода полилась из насоса. Аво, это потрясающе. Эй, дайте мне воспользоваться первой. Однако Джин ответил: подождите, пожалуйста. Я хочу, чтобы Ханна была первой, кто воспользуется им. Ханна, иди скорее ко мне. Он уступил место Ханне. Хорошо. Хаймэм, я просто должна двигать вот этой ручкой. Джин кивнула, и Ханна начала перемещать рычаг вверх и вниз. Стала литься вода. Ведро, стоящее внизу, было моментально заполнено, что привело Джина в восторг. «Как тебе, Ханночка?» «Да, сейчас намного легче». «Спасибо, братик». Озаренное улыбкой лицо Ханны вызвало у Джина чувство тепла и нежности. Женщины в нетерпении столпились, чтобы воспользоваться насосом. «Вау, так намного легче». «Да, в будущем это устройство действительно нам поможет». Джин-кун, изумительный маг. Женщины по очереди, используя насос, стали набирать воду в ведро. Каждая была удивлена тому, насколько легче стало это делать, по сравнению с использованием лебедки и ведра. Джин, так вот зачем тебе понадобилась медь? Спасибо, такое чудесное изобретение будет одним из самых полезных в нашей деревне. Марта выглядела довольной, возможно, благодаря тому, что покрытые пылью материалы переродились, став полезным устройством. После этого Джин проверил насос на дефекты и вернулся в дом вместе с Мартой и Ханной. Через некоторое время жители, до которых дошли слухи о насосе, пришли, чтобы увидеть его, а история о том, как деревня была обеспечена водой с помощью насоса, стала общеизвестной. Джин же получил благодарность и признание от жителей. Том 1, глава 3, братик, сюда. Ханна, постой. Сегодня Джин с Ханной прогуливались вместе или, скорее, они пришли в горы собрать лекарственные травы. Ха-ха, Ханна, ты весьма оживленная. Ага, как и следовало ожидать. Корзину вызвался нести Джин. Он заметил, что его физическая сила, выносливость и остальные дополнительные показатели тела были понижены и возвращены к первоначальным. То есть его тело стало таким, каким оно было до тренировок, а он даже не заметил этого факта. Хуау наконец взошли на вершину. Небольшая гора на севере от деревни возвышалась метров на 200. После часа восхождения перед ними возник пейзаж. «Смотри, там деревня». Ветер трепал волосы Ханны, пока она указывала вдаль, туда, где Джин мог разглядеть маленькую деревню Каина. Ох, прекрасный вид. Конечно, вокруг вершины простиралась степь, и глядя вниз, можно было четко увидеть деревню. А если взглянуть на север, то открывался вид на цепь снежных горных вершин. Ах, из-за снега вода в изобилии. Хотя казалось, на этих землях мало осадков, но из-за снега на горных вершинах есть множество подводных вод. Джин это оценил. А к западу? Хах, голая гора. Там была одна гора, где не росла трава и деревья. Присмотревшись, гора была желтая, и в некоторых местах подымалось что-то вроде пара. 0629 сокрушение. Лотти, у тебя есть старшая сестра? Принц выглядел озадаченным. Улыбаясь, Лотти кивнула в сторону. Да, вон там. Она указала налево, где находился вход в коридор. В данный момент это было место большого скопления големов и считалось самой хаотичной территорией. Вдруг появилась девочка в светло-голубом платье с белым передником. «Это и есть моя старшая сестра Рика, отец». Расшвыривая големов в разные стороны, Рика бросилась в зал. Ей под силу был любой тип голема, находившийся в этом зале, будь то голем, рыцарь или голем, разнорабочий. Она просто их отбрасывала как назойливых букашек, потому что она наконец-то обнаружила местоположение своего отца. «О, Рика, я так и знал, что ты появишься с минуты на минуту». Рика восхищенно улыбнулась, значит, отец о ней думал и ее ждал. Затем,

вулканический газ, сероводород и сернистый газ ядовиты для живых существ, вдыхающих их. Это не весело, даже с учетом такого названия. Хорошо, я понял, что нам не следует к ней приближаться. Тогда, пойдем домой. Да, их задача, сбор лечебных трав, была завершена, и они, пообедав, медленно спустились. Опасных тварей в этих местах не появлялось, что было важно для земледелия в деревне. Демоны также не появятся. Из истории, которую Джин слышал от Марты, он знал, что во время магической войны, большинство демонов и тварей, живших на этом континенте, были уничтожены, а оставшиеся отступили на север. «Мы дома, бабушка. С возвращением, Ханна, Джин». Марта поприветствовала их дома. «Ах, ты весь вспотел. Возьми там воды и протри свое тело». «Да». Ханна быстро скинула одежду и начала обтираться. Ей было всего 8 лет, и Джин мог спокойно смотреть на нее. Джин купал детей в детском доме, и это не напрягало его. Там не было никакого взрослого чувства. «В конце концов, я хочу принять ванну». Несмотря на то, что набирать воду теперь, после установки насоса было легче, топливо было ценным, и было роскошью, мыться горячей водой. Может быть, создать что-то наподобие горячего источника? Джин закончил обтирать свое тело и посмотрел в направлении горы. «Здесь есть вулкан, а значит, может быть подземный горячий источник, имеющий жилы. Предполагаю, нет другого выбора, кроме как проверить это с помощью магии». Хах, даже имея знания, Джин никак не мог привыкнуть к мысли о том, что он был способен использовать магию. «Хаймэм, думаю, можно найти что-нибудь в магическом атрибуте земли». Он как будто перелистывал словарь в своей голове, ища нужную ему магию, и, наконец, нашел то, что нужно. «Отлично, большой поиск. Изменим цель на горячий источник». Изначально эта магия использовалась для поиска рудных жил, но она была немного изменена для того, чтобы найти жилу горячего источника. Титул «Мастер магического крафта» – не просто громкое звание. Там, 1-2 отлично, идем к ним. Среди жил горячего источника, мне кажется, или это правда ужасно звучит, он выбрал наиболее полноводные из протекающих близ деревни. Далее он определил место. «Братик, ты куда-то идешь?» Увидев, что Джин собирается выйти, Ханна подошла к нему. «Да, я хочу создать горячий источник. Хочешь пойти со мной?» «Ага». Хотя Ханна не знала, что такое горячий источник, ей просто нравилось проводить время с Джином. «Так, я не могу просто сделать горячий источник, не получив разрешения». Сказав это, Джин сначала отправился в дом деревенского старосты. «Ах, это брат Джин. Брат Джин, куда ты направляешься?» Благодаря насосу в деревне все были ему благодарны и знали его в лицо. Дети особенно привязались к нему. Один за другим, дети последовали за Джином, который постучался в дверь дома деревенского старосты. «Кто там?» «Ох, Джин, тебе что-то нужно?» Появился мужчина средних лет. «Это староста деревни Кайна, Гибикку». «Да, я бы хотел кое-что спросить. Что ты желаешь узнать?» Джин объяснил, что хочет вырыть горячий источник и сделать вокруг него хижину, а также сказал о материалах, которые ему требуются. «Я понял только то, что ты хочешь вырыть колодец с горячей водой и построить там хижину. Так, мне нет причин возражать. Вернее, я хочу, чтобы ты построил его. Какие материалы тебе нужны?» Разговор быстро завершился, потому что староста понимал, какой полезной была такого рода баня. «Хаймэм, для постройки хижины мне нужна древесина». «Легко. Пойди возьми ее на лесопилке. Спасибо за вашу помощь». Получив разрешение, Джин направился к выбранному им месту. В середине деревни был небольшой пустырь. «Хорошо, это определенно здесь». После подтверждения большим поиском горячего источника, сперва он создал ванну, используя магию земли. Потом охладил воду в ней с горячей до теплой. Растянув ее, он создал мелководье, достаточное для покрытия тела. А да, великолепно. Джин удивительный. Дети, следующие за ним, наблюдали с интересом, не пугаясь Джина, использующего магию. Потому что они никогда не видели расы волшебников, у них не было никаких предрассудков. «Хорошо, ванна готова. Далее, хижина. Это просто 4 столба и крыша. Пришедшие дети, помогая, несли вместе бревна. Раз-два, раз-два. Осторожнее, не уроните. Все в порядке. Хорошо, тогда подержите-ка их немного». Дети помогли в различных мелких вещах, доделывая хижину. Теперь была установлена деревянная доска наверх, в качестве крыши. А сейчас я выкопаю горячий источник. Я продолжу копать, а после уплотнять. Он выкопал дыру для жилы горячего источника, укрепляя внешнюю сторону, как замену труб. Ага, температура достаточно горячая. Или, скорее, чересчур горячая. Ай-яй-яй. Горячая вода устремилась вверх и быстро набралась. Между тем, Джин вырыл яму для водной жилы, смешивая горячую воду с холодной. Используя трубу, он сбалансировал соотношение горячей и холодной воды, а затем вылил смесь в ванну. Отлично, горячий источник завершен. О-о-о, брат, ты можешь здесь плавать? Дети не знали назначения этого источника, и Джин пояснил. Нет-нет, это место, в котором вы можете очистить тело и смыть с себя усталость. Ну, а теперь, помогавшие мне имеют привилегию искупаться здесь первыми. О-о-о, ура! Дети тут же поскидывали свою одежду и голышом бросились в сторону ванны. Вместе мальчики и девочки. Ну, они же дети. Перед тем, как войти, облейте себя небольшим количеством горячей водой. Джин обратил их внимание на эту деталь и тоже снял с себя одежду. Ва-а, отличные ощущения. Эй, не резвитесь здесь слишком много. Дети были восхищены первым в их жизни горячим источником. Плавая, бегая и резвясь в ванне. Братик, Ханна подошла к Джину. Бабушка точно будет довольна. Да, я надеюсь на это. Деревенские жители с удовольствием приняли горячий источник, сделанный Джином, и, более того, приняли решение об увеличении числа ванн. Особенно горячий источник набрал популярность среди женщин, так как он делал мягкими волосы и кожу. Том 1. Глава 4. Время года изменилось с весны на начало лета. Прошло почти 2 месяца. Хах! Прошло почти 2 месяца с момента прибытия Джина в деревню Кайна. За это время он установил насос, вырыл горячий источник и поддерживающий водосток, а также сделал велоприцеп и тачку. Он создал велоприцеп, потому что видел, как трудно Ханне носить воду. Что касается тачки, когда он создал ее, она оказалась удобной и стала очень популярной, каждая семья пользовалась ею. Сейчас Джин играл в салки с детьми. До сих пор, в этом мире, или по крайней мере в этой деревне, не было понятия игра. Они игрались все вместе, потому что в этих играх было без разницы, кто играет, мальчик или девочка. Теперь братик Джин Демон Пепе, имеется в виду, что он водит, наверное, у них в салках эту роль играет демон. Хорошо, теперь моя очередь. Я сейчас буду считать до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все дети начали убегать. 9, 10. Хорошо, я иду. Ва-а-а. Марта глядела на эту радостную сцену. После того, как Джин появился, эта девочка Ханна стала очень оживленной, несмотря на боль от смерти ее родителей. Хорошо, я поймал первого. Из-за правила, по которому следующий водящий становится демоном, количество демонов увеличивалось. Игра закончилась, когда каждый из детей стал демоном. Поймал тебя, Ханна Тян. Поймал тебя, Курт. Подожди, Мария, я поймаю тебя, Джесси. Они продолжали играть, пока не стемнело. После того, как все помыли свои потные тела в горячем источнике, они с посвежевшими лицами отправились домой. В последнее время казалось, что волосы Ханны стали более блестящими, от бледно-золотого до солнечно-золотого. Могло ли это быть из-за влияния горячих источников? Джин последовал за Ханной, несущейся в сторону дома. Я дома, мы вернулись. Добро пожаловать домой, Ханна, Джин. Их дома встретила Марта, готовившая обед. Вы должно быть голодны, еда скоро будет готова. Прошу прощения за то, что тебе приходится проводить все свое время со мной. Все хорошо, мне сейчас намного лучше, чем раньше, все благодаря тебе. Действительно, потребность носить воду была резко уменьшена до такой степени, что вода из горячего источника могла использоваться для мытья. Это было очень удобно. Хорошо, все готово. Вау, восхитительно. В сегодняшнее меню входила яичница, глазунья и жареные овощи. Соли осталось немного, поэтому придется смириться со слегка приправленным блюдом. Извиняющимся тоном ответила Марта. Услышав это, Джин спросил ее. О, я понял. Но разве это не проблема, если нет соли? Все в порядке, я просто куплю немного у Роланда, который должен прибыть завтра или послезавтра. Роланд, будучи незнаком с этим именем, Джин спросил снова. Роланд, корабельщик. Раз в 2 месяца он приходит продавать ткань, одежду, соль или сахар, разнообразную сушеную рыбу и все виды еды. Понятно. Как и ожидалось, трудно самостоятельно удовлетворять свои потребности в ресурсах. Тогда мне нужны деньги. прежде чем он смог сказать, что рубины, которые он принес, были его средством к существованию, Марта прервала его. «Нет никакой необходимости в деньгах, все, что потребуется, это бартер. Так как это удаленная деревня, здесь нет никаких возможностей зарабатывать деньги». Как и сказала Марта, в полдень появилась одинокая тележка. Огромная телега волочилась 2 лошадьми, на ней ехало 2 человека. Староста деревни, Гибикку, приветствовал их. «Ох, Роланд-сан, добро пожаловать». Эрик-сан, кажется, тоже не изменился. Роланд выглядел как крепкий 40-летний мужчина, Эрик же был нежным на вид мужчиной не старше 20. Можно сказать, что они являются родственниками из-за цвета их волос и внешности. Оба носили короткие мечи на талии, вероятно, для самообороны. «Приветствую, староста деревни, кажется, также в добром здравии». «Спасибо». Моя племянница с нетерпением ждала возвращения Эрика. Услышав это, Эрик покраснел. Казалось, что он имеет чувство к племяннице деревенского старосты. Не обращая внимания на Эрика, Роланд продолжил. «Мы опередили наш график примерно на 1 или 2 дня. На этот раз мы привезли много соли». «А-а-а, вот так, отлично. До лета спрос на соль вырос». Роланд немедля припарковал свою повозку на центральной площади и установил простой стол, на который выложил свои товары. «Сперва продукты. Есть соль, сахар и вяленая рыба. Также есть семена для посадки. Они устойчивы к теплу, поэтому их можно посеять сейчас. Можете ли вы дать мне немного соли?» «Да, 1 мешок пшеницы за 200 грамм. Как насчет сахара?» «Да, это будет 20 листов меха за 2 кг. Возможно ли обменять немного семян для посадки на эту вещь?» «О, похоже, неплохая руда. Я добавлю вам еще немного. Все, кажется, обменивают пшеницу и мех, а иногда руду». Эрик жадно за всем следил. Когда еда была полностью выкуплена, Эрик помог Роланду заменить товар. Теперь были выставлены ткани, одежды и инструменты. Джин наблюдал за этим с небольшого расстояния, наблюдая, какие инструменты продавались. «Хмм, кроме ткани и одежды имеется фонарь, а также ручка и чернила. Между прочим, деревенский староста купил ручку и чернила. Я хотел бы поговорить с вами позже, если вы не против». Джин хотел бы услышать об этом мире больше, расспросить их. На следующий день они встретились с Джином. Закончив все свои дела, Роланд убрал стол и свои товары обратно в экипаж. «Хорошо, тогда позвольте показать вам одно приятное место», — сказал староста деревни 2 людям. «Приятное место? Да, вот сюда». Деревенский староста провел их к горячим источникам. «Что это за место? Его не было здесь, когда мы были в последний раз, не так ли?» «Да, его закончили несколько дней назад. Оно называется горячие источники». «Горячие источники, так или иначе, пожалуйста, входите».